Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Добрый день, меня зовут Кирилл Гамилов. Я, можно сказать, представляю вот этот стенд, представляю древнерусские инструменты, которые разрабатываемы и изготавливаемы с нашими замечательными мастерами. И сегодня здесь будет происходить важное действие. Снижаются гусары со всей Руси и будет проходить всероссийский конкурс «Ресталище гусаров». Мы долго готовились к этому конкурсу, и на самом деле задача была показать, что мы есть, что есть наши гусары-исполнители, уникальные, самобытные люди, которые сегодня, я бы сказал, находятся вне информационного поля, да, о них мало кто знает, то есть им приходится зарабатывать себе на жизнь разными способами, но вот наша задача поддержать их и сделать так, чтобы наше сообщество, оно сплотилось в единую семью и смогло делать то, собственно говоря, чему мы предназначены. Да, нести эту прекрасную весть на Руси и матушке. Ну, основная цель, конечно, это боль за нашу культуру, за то, что у нас немножко кособок все развивается, когда у нас наши замечательные гусары, люди, которые признаны, собственно говоря, я считаю, что они возрождают культуру. И такое отношение, я бы сказал, оно вызывает недоумение, непонимание. И, конечно, хотелось бы эту проблему решить. И мы долго об этом думали, советовались с разными музыкантами, с разными представителями власти, культурными деятелями. И мы пришли к пониманию, что и как мы должны делать. В первую очередь, как я уже сказал, собрать всех гусаров, понять, что мы сообщество, мы семья, мы разные, абсолютно у нас разные инструменты, мы из разных традиций, мы из разных совершенно городов, у нас совершенно разные, все разные, все разные. Но при этом мы одна семья, и вот это наше единение и наша возможность двигаться вперед и показать, что мы есть, и что мы создаем и продолжаем нашу культуру, продолжаем нашу традицию. То есть она не когда-то была много веков назад, она сейчас продолжается. Она развивается, я бы сказал так. Вот наша задача поддержать тех, кто хочет развивать нашу культуру и дать им такие возможности. Был подписан документ, документ о том, что гусли является национальным русским инструментом. Как вы видите, у нас в документах нигде это не значится, и поэтому очень трудно добиться чего-либо. То есть это сложная задача. Но мы стараемся эту задачу решить, поэтому используем вот наше сообщество и для того, чтобы да, развивалась наша культура. Доброго здравия! Меня зовут Андреев Станислав. Я основатель гусельной мастерской «Покровские гусляры» в нашем городе Покровск. Он еще Энгельс называется, Саратовской области. А сегодня вот я приехал на такое мероприятие векового масштаба, можно сказать. Сегодня состоится концерт гусельный здесь в гостином дворе в Москве. Победители, значит, нашего конкурса, вот этого первого конкурса, он первый во все времена, во все века и во всех пространствах и временах. И вот победители нашего конкурса, они сегодня будут нам всем показывать концерт замечательный. Ну и самое главное, что с сегодняшнего дня гусли станет на законодательном уровне, станет нашим музыкальным народным инструментом, и его будут преподавать в школах, в детских школах искусств. Я очень надеюсь, что в музыкальных классах, в средних общеобразовательных школах тоже будет. Ну а для нас это будет чем заняться, это для нас гусеников будет куда сделать, наконец-то душу свою вложить. Многие лета в здравии и процветании. Сегодня очень важный день. 7 февраля 2026 год. Время спать, время просыпаться. И сегодня мы находимся на выставке. Это уникальное явление. Здесь Бог Род, Вседержитель, Творец и Бог проявляет себя в многообразии. Здесь уникальные представлены картины, способности, таланты людей многие. Но самое главное сейчас людям осознать, что нужно открыть сердца. Сердце – это исток, это связь с Творцом, Вселенной, мирозданием. И тогда человек проявляется на 100% и больше, может активировать свой потенциал. И сегодня праздник гусли, праздник единения гуслеров. Мы все физически разделены, но в духе мы одно. И когда у людей откроются сердца, люди перестанут убивать друг друга. Наступит осознание, пробуждение осознания, что человечество – это единая семья. Каждый народ уникален. И нужно увидеть потенциал каждого народа и увидеть, как мы дополняем друг друга. Откроется Вселенная, космос. Поэтому мы живем в уникальное время. И гусли, они помогают открыть сердце. Они помогают активировать глубинную родовую память. И этот день, 7 февраля, он должен быть мощным импульсом для объединения гуслеров. И вот этот свет любви, мудрости, силы Духа Творца поможет пробудиться и всем людям в России, а потом и на всей планете. Поэтому среднерусская возвышенность – это действительно духовное сердце человечества, которое запустит вот этот импульс и Восток, и Запад, и Север, и Юг, и человечество войдет в новый энергоинформационный поток, поле, и начнется новый великий исторический период древа жизни –